Девушки в основном соперничали между собой, ревниво постреливая глазками на конкуренток, когда тем удавалось привлечь внимание кого-нибудь из гостей. Гости благосклонно поглядывали на девушек, но дальше легкого флирта дело не заходило, дань уважения хозяину. К тому же так получилось, что мы все были чем-то заняты. Я, как уже упоминал выше, вовсю раздумывал о перспективе прыгнуть непонятно куда и непонятно зачем. Мои спутники были заняты более мерзкими делами. Шрам, мой помощник и телохранитель, в это время развалился на большом массажном столе и отдался в руки профессионального массажиста. Массажист, огромный детина с мощными руками, воспринял тушу Шрама, 1,90 м с гаком плюс роскошная мускулатура профессионального борца, как личный вызов своему мастерству и теперь пыхтел как паровоз. Судя по сдавленным охам Шрама и периодически долетающему до меня хрусту суставов, соревнование шло нешуточное. Второй мой спутник, а точнее, первый, если считать хронологически по времени нашего знакомства, Салком, сидел немного в стороне от всей компании в тени какого-то незнакомого мне экзотического раскидистого цветущего дерева и, сощурившись от удовольствия, посасывал тоненький ломтик плесневого сыра. На девушек внимания он совершенно не обращал, в жертву их по техническим причинам принести было нельзя, а с других позиций они его и в лучшие дни мало интересовали. Третий мой спутник, герцог Дарди, в это время обсуждал внешнеполитические вопросы с нашим радушным хозяином, сеньором Карло Черным Пауком, в прошлом темным властелином и главой мрачного культа, занимавшегося человеческими жертвоприношениями. Впрочем, кровавые жертвы, как и планы по завоеванию мира, остались для него в далеком прошлом, и последние лет 100 он вовсю наслаждался жизнью в своем роскошном имении, в котором мы сейчас и пребывали. Формально наш визит имел под собой практическую цель – установление между регионом, находящимся под негласным протекторатом сеньора Карла, и аналогичным моим новых дипломатических и торговых взаимоотношений, которые позволят значительно увеличить торговый, культурный и прочий обмен чуть ли не на половине континента. Но на самом деле я просто выполнял данное не так уж и давно обещание сеньору Карла навестить его в его имении, а заодно решил совместить приятное с полезным. Так что пергамент с дюжиной королевских печатей, уже вошедший в местную мировую историю как величайший мирный договор за все известное время, был не более чем поводом для наших совместных посиделок. К компании присоединился мастер Ванул, помощник сеньора Карла в вопросах разведки и внешней политики, куратор недавнего переполоха, чуть было не окончившегося большой войной. Войны удалось избежать, а заодно произошла встреча между сеньором Карло и мной, на тот момент темным властелином этого мира. У меня были все основания опасаться этой встречи, так как мой оппонент был на 150 лет старше меня и, закончись наша встреча дракой, имел все шансы меня одолеть. Мордобоя тоже удалось избежать, мы чудесно поладили и нашли массу тем для обсуждения. Одна из важнейших тем – наша странная роль в этом мире. Мы были в разное время призваны сюда непонятно кем или чем, что мы называли голосом. Голос ставил перед нами простую задачу – уничтожить этот мир, давал минимум стартовых возможностей и полную свободу действий. Как я узнал позже, таких темных властелинов у голоса было много, и они были своеобразным объектом для изучения. Когда я отказался от уже сформированного плана апокалипсиса, дарующего мне чуть ли не бесконечное могущество, в пользу медленного и поступательного накопления сил, голос вышел со мною на связь и сообщил об успешном прохождении теста. В качестве награды мне предоставлялась возможность путешествия между мирами, и рекомендовалось время от времени навещать этот мир, дабы поделиться новообретенными знаниями. Первое побуждение рвать отсюда когти я подавил достаточно быстро, ибо сразу возникал рациональный вопрос, а куда, собственно, рвать, что я там обнаружу и что мне там светит. Этот вопрос я и намеревался обсудить с сеньором Карло. Мастер Ванул и герцог Дарди радостно вцепились друг в друга, их общая страсть к сбору информации о ближнем своем и недавняя невидимая война. Мастер Ванул сумел перевербовать шпионскую сеть Дарди в трех государствах, да еще и подсадить крота прямо ему в штаб, стали залогом такой тесной дружбы, ближе которой может считаться только смертельная вражда. Сеньор Карло оставил наедине этих бородатых детей, взял свой бокал и направился ко мне. Странные дела творятся под этим небом, собрались вместе два темных властелина и столько добрых дел наделали, что все известные герои могут пойти в общественный сортир и повеситься там от зависти», — сказал он, усаживаясь в пустой шезлонг по соседству со мной. Рядом тут же материализовались три красотки, предлагающие своему господину всевозможные напитки, закуски, сигары и расслабляющий массаж. Выбрав из всего ассортимента удовольствий длинную ароматную сигару, сеньор Карло щелчком пальцев извлек огонь, глубоко затянулся и выпустил в небо первое кольцо. «И не говорите, если кто узнает, не поверит», — хмыкнул я, представляя себе картину со стороны. «К счастью, не узнает, а если узнает, ему же хуже», — плотоядно улыбнулся мой импозантный собеседник. «Да ладно вам, ну появится еще пара сторонников теории мирового заговора, так их и так много. При том, что характерно, большинство из них не умеют сложить даже 2 и 2, чтобы аргументированно доказать хоть что-то, не то что мировой заговор. Просто всегда хочется обвинить кого-нибудь в том, что ты живешь не так, как представляется в мечтах. Ну так и у нас своих проблем хватает, голоса всякие в голове мерещатся, мания величия и прочие признаки съехавшей крыши. Скажете, нет, ну почему же? Съехавшая крыша – это реальность, данная нам в ощущении. Как правило, это становится проблемой окружающих, а уж никак не нашей. Кстати, про голос, меня очень впечатлил твой рассказ. Сеньор Карло довольно быстро перешел со мной на «ты». Учитывая разницу в возрасте, я не возражал. Не скажу, что я сильно удивлен, чего-то такого я ожидал, но вот размах эксперимента поражает. Значит, кроме нас еще 8, ну-ну, голос не мелочится. С другой стороны, а почему бы и нет, за мной наблюдать скучно, живчики вроде тебя попадаются редко и, как правило, ненадолго. Я хмыкнул, оценив двусмысленность высказывания. Большая часть небось еще в кристаллах сидит, кстати, хороший естественный отбор по сообразительности, но за ними наблюдать тоже скучновато, вот и увеличивает число кроликов. А вы сами не хотите рвануть куда-нибудь таким же образом? Нет, меня моя клетка более чем устраивает. Но я удивлен, что ты еще тут. Как вы мне советовали, я не спешу. Я, конечно, не дитя беспомощное, но вот так сломя голову прыгнуть в неизвестность довольно страшно. И я бы сказал, немного преждевременно, в этом мире есть еще вещи, которые мне могут здорово помочь, просто у меня все никак руки не доходят ими заняться. В первую очередь я имею в виду библиотеку старого мага, да и других колдунов в этом мире хватает. Глупо прыгать неизвестно куда за магией, которая лежит у тебя прямо под носом. Бери и изучай, разумно. Кстати, моя библиотека тоже в твоем полном распоряжении. Там найдется много чего интересного. Я коллекционирую все, что под руку подвернется, а книги – не худший объект. Там, конечно, много всякой ерунды. Маги тоже люди, им тоже свойственно ошибаться. Просто их ошибки чаще приводят к собственной гибели. А поскольку фундаментальных исследований в этом мире не проводилось, то большинство проб, по сути, одинаковы, ведь маги редко любят делиться с коллегами своими открытиями. Так и получается, что одни и те же законы открываются раз за разом. Кто-то зашел дальше, кто-то ближе, кто-то свернул не туда. Так что надолго ты тут все-таки не задержишься. Я и не собираюсь надолго. У меня достаточно чешутся и руки, и ноги. Просто хочется прыгнуть в неизвестность более подготовленным. Понимаю. И также понимаю, что всего предусмотреть нельзя, как бы не хотелось. А вот насчет неизвестности, есть у меня некоторые сомнения. Я весь внимание. Голос в который раз продемонстрировал себя с рациональной стороны. С этой же стороны было бы разумно дать тебе некоторый, как бы это так помягче выразиться, пинок, в нужном направлении. Мы с тобой пришли из одного и того же мира, но я уверен, хотя и не могу этого доказать, что таких миров намного больше. Вряд ли голос интересуется всем подряд. Скорее, его занимают некоторые конкретные вещи, типа той же магии, почему бы и нет. Я думаю, голос поможет тебе попасть в интересное для него место. Вряд ли оно будет безопасным, иначе что там может быть интересным, но попасть прямиком в кипящую лаву тебе не грозит. По крайней мере, поначалу. Не факт, что это место будет интересным для тебя, но тут уж ничего не попишешь. К счастью, количество прыжков у тебя не ограничено. Что касается доказательств того, что мы не одиноки во вселенной, я могу вам их предоставить прямо сейчас. С этими словами я достал из-за пояса кинжал, позаимствованный когда-то из сокровищницы короля в Аркании. Если его величество Канован не пребывает в заблуждении, то этот кинжал принадлежал когда-то к Хаку-огнеметателю, нашему давнему предшественнику. Сеньор Карло задумчиво кивнул. Как вам наверняка известно, он ухитрился обойти технический запрет голоса, за что и поплатился в скором времени. Быть сожженным из собственного огнемета. У голоса специфическое чувство юмора. Да уж, вот только одной очисткой масла или крекингом нефти тут дело явно не ограничивалось. Я, конечно, слабый металлург, но ничего подобного мне не попадалось, ни тут, ни у нас. Сеньор Карло взял кинжал, покрутил его в руках и затем попытался сломать лезвие, уперев его в одну из плиток бассейна. Декоративная плитка с треском раскололась, а на лезвии не появилось ни одной зазубрины. Сеньор Карло еще раз осмотрел острую режущую кромку, истончающуюся до прозрачности, и убедился, что на ней нет даже следа повреждений. Да, пожалуй, это самое острое оружие из всех, что мне доводилось видеть. Будь мы в сказке, оно наверняка резало бы алмазы, но мы-то в реальности, в которой шкалы Мааса опять никто не отменял. Впечатляет. А вот насчет металлургии не прибедняйся, я оценил твой ход с королевской стальной гильдией. У меня даже на кухне теперь твои ножи. Повар выпросил. Делать кухонные ножи из дамасской стали. Как ты до этого додумался? А почему бы и нет? Технология рафинации в нашем мире была изобретена отнюдь не арабами и не японцами. Те же викинги использовали ее на 1000 лет раньше тех же японцев. В этом мире она также была известна. Другое дело, что это очень дорого. Я просто позаботился, чтобы подобные изделия были по карману кому угодно. Я ничего не изобретал. Опять скромничаешь? Или думаешь, я твоего клейма не заметил? Так вот, очень даже заметил и опять же оценил. Но скажи, если уж ты взялся за массовое производство оружия, то почему не пустил в ход что-нибудь одно? Ту же катану, например. Отличное оружие, на мой вкус, или ты что-то имеешь против нее? Ну что вы, ни в коем случае. Странно, кстати, слышать такой вопрос от учителя. Просто катана, как и любой другой тип меча, требует особой подготовки. В этом мире я не сталкивался с подобными школами, вот и все. Можно, конечно, пустить в производство и катану, но кто будет обучать ею владеть? Уж всяко не я. Миф о том, что японское оружие, лучшее в нашем мире, достаточно спорен. Другое дело, что японские кузнецы совершили почти невозможное, из весьма посредственного сырья делали по-настоящему качественное оружие. Опять-таки технология композитных клинков очень сложна, но одно дело, массовые клинки из трех типов стали, и другое, штучные шедевры истинных мастеров из семи. Но в любом случае, каким бы качественным клинок ни был, им надо уметь пользоваться. Школы фехтования в этом мире развиты не особо. Тут присутствующий Шрам в свое время стяжал славу непобедимого бойца, но, на мой вкус, его уровень, это далеко не предел. Сам он тоже так считает, невинно уточнил этот иезуит. А вы думаете, обучение колдовству сильно отличается от обучения рукопашному бою или владению оружием? Ежедневные тренировки, жестокая самодисциплина, бесконечная отработка одних и тех же связующих элементов, переходов, приемов, чтобы собрать беспорядочное руконагодрыганье в один смертельный танец. Вы только что сетовали на отсутствие фундаментальных исследований в магии в этом мире, а сейчас удивляетесь моей оценке очень талантливого, способного, опытного, но все же самоучки. Вы непоследовательны, ММ. Пожалуй, признал сеньор Карло после непродолжительного обдумывания. Меня подвело многолетнее убеждение типичного ботаника в превосходстве интеллекта над грубой силой. От стереотипов сложно отказаться, особенно когда нет такой необходимости. Необходимость есть всегда, особенно в нашей с вами профессии. Не существует профессиональных борцов с тиранами. Эту работу всегда выполняют любители, так что стереотипы могут сыграть тут злую шутку. Меня изрядно удивил столь легкомысленный подход моего опытного и осторожного коллеги. Да какие из нас тираны? Кивок в сторону пергамента. Ни имени, ни звания, ни армии. Ничего нет. Заботимся о мире и процветании неинтересных нам народов. Я хоть удовольствие от процесса пытаюсь получать. Вновь кивок, на этот раз в сторону проходящей мимо красотки. А ты так вообще в ученые черви податься вздумал? Не солидно. Вы знаете, что касается мирских удовольствий, то мне все больше кажется, что я уже не человек, я еще ем, но я уже не уверен в том, что мой организм так уж нуждается в этой пище. Это же касается и всего остального. Я имею в виду, что мирские радости значат для меня все меньше и меньше. Когда речь идет о небоязни жары или мороза, то почему-то всем это кажется нормальным, а вот когда вопросы касаются физиологии, то почему-то сразу возникает масса удивления. Вас что, подобные метаморфозы не коснулись? Мне и вправду был интересен этот вопрос. За время моего пребывания в этом мире у меня почти не возникало желания окружить себя классическими атрибутами денег и власти, как делал это мой старший коллега. «Как тебе сказать?» – с грустью проговорил сеньор Карло. «Я тоже получаю от этого не столько удовольствия, как рассчитывал. Просто другая деятельность его тоже не принесет. Я не знаю, это наше собственное шило в причинном месте или подарок от голоса, но нам, я имею в виду не только нас с тобой, но и других темных властелинов, которых мне довелось встречать. Так вот, нам все время надо что-то делать, лучше всего разрушать. Можно активно готовиться к разрушению, как ты, например. Но главное, мы не можем остановиться. Как только мы что-нибудь разрушили, нам тут же подавай следующий объект, и так по нарастающей. Я просто заменил род своей деятельности на коллекционирование, алхимические эксперименты, девушек и прочую ерунду. Возможно, нас подталкивает голос, чтобы мы не засиживались на одном месте. Ему кажется, что его подопытные крысы должны быть шустрыми. Кстати, про невозможность остановиться, шустрость, солидность и ученых червей. Когда я сажал на трон Калзона, пришлось присутствовать на коронации в образе черного грома. И мне посол из Рогании передал приглашение от имени Харга-сотрясателя на турнир магов. Что вы об этом думаете? Харг-сотрясатель – это тот, который големов неплохо делает. Ну-ну, вообще, конечно, интересная наука, притом не лишенная полезности. Желаешь перенять? Сеньор Карло обрадовался возможности смены темы для дискуссии. Было видно, что ему описанная мною проблема тоже не дает покоя. Да, ее и, может, что-нибудь еще. Должен же там быть еще кто-то толковый. Помнится, тот же Харг в свое время потерпел поражение от мага из Сатрази, да, от Шивала Пламенеющего. Интересный тип. Кроме них, правда, толкового никого не соображу. Может быть, еще Малкана вдохновляющая, но она, специалист по части усиления. Сама она в драку не полезет, но на турнир приедет обязательно. Когда он должен состояться? Через пару месяцев. Отсюда до Рагона ближе, чем от Синдара. Оставайся пока у меня в гостях, поройся в моих залежах, а потом и езжай на этот слет себе на здоровье. Думаю, ты там неплохо развлечешься. Предвижу твой следующий вопрос и сразу на него отвечаю. Сам я поучаствовать не хочу. Их бить смысла не вижу. Драться с тобой, ну так мы пол Рагона разнесем. А главное, зачем? На потеху публике, увольте. Делать мне там особо нечего, так что я тут подожду. К тому же мне приглашение не присылали, а без него приходить невежливо. Ой-ей-ей, можно подумать, какие мы вежливые да галантные. А как же иначе? На том и стоим. Два. Следующие два месяца я провел в библиотеке сеньора Карла. Я всегда был любитель посидеть с книжкой, а тут для этого были все условия. В кои-то веки не надо было никуда срываться и лететь, распутывать очередной заговор и плести интриги. Просто идиллия какая-то, что бы там ни подразумевал голос про недопустимость остановок. Я почерпнул для себя довольно много нового, но так, чтобы что-нибудь принципиально важное. Увы, большая часть прочитанной мною литературы представляла собой всевозможные заговоры и проклятия. Много трудов по алхимии, но ничего, напоминающего боевую магию или некромантию. Сеньор Карло утверждал, что специалистов по последней он в этом мире вообще не встречал и о таких почти не слышал. Это, конечно, было печально. Некромантия интересовала меня, пожалуй, больше всего. На мои возмущения сеньор Карло пожимал плечами и рекомендовал пользоваться тем, что есть, ну а уже потом отправляться на поиски нужных мне знаний. В конце концов, именно для этого меня и освободили. Разумеется, одной только теорией дело не ограничилось. После прочтения очередного манускрипта я дисциплинированно спускался в специальный подвал и отрабатывал там полученные навыки. Сеньор Карло регулярно составлял мне в этом компанию. Может, он и ушел в добровольную отставку 100 лет назад, но занятий своих не забросил. Магия, как и любое другое искусство, требует постоянной практики, и мой старший коллега это прекрасно знал. А когда продолжительность собственной жизни напрямую зависит от этого искусства, то стимулов не прекращать тренировки еще больше. Для меня эти занятия были особенно полезны, возможно, даже более полезны, чем голая теория. Наконец-то у меня появилась возможность попробовать свои силы пусть и в тренировочном, но все же в магическом поединке, а главное, у меня был по-настоящему достойный противник. полученные в результате наших небольших дуэлей опыт и новые навыки вселяли в меня некоторую уверенность, что больших проблем на турнире не предвидится. Пополнив таким образом свой багаж знаний, я стал собираться на турнир. «Ты планируешь продолжать изображать из себя черного грома?» – поинтересовался сеньор Карло во время одной из наших ежедневных посиделок как раз перед самым отъездом. «Нет, к чему, не люблю я все эти игры с переодеваниями». Я пожал плечами. «То, что я не черный гром, поймет любой местный маг через 5 минут разговора со мной. Я ведь провел в этом мире всего около года. Я по-любому не сойду за местного уроженца, а уж тем более за их коллегу. Не та реакция на обыденные вещи, на условно знакомые лица, мало ли с кем он когда-либо встречался за свою долгую жизнь. Не та реакция даже на профессиональный юмор, а это не так просто подделать. Да и зачем, я ведь иду туда именно с целью обучения, в том числе и основам ремесла. Глупо будет шарахаться по углам и избегать компании, а никак иначе я не смогу себя вести в образе монопаха. Нет, теоретически, конечно, можно много странностей поведения списать на замкнутый образ жизни и возраст. Но маги – не самый легковерный народ на свете. Тогда как ты планируешь там объявиться? Ничего оригинального, представлюсь как его ученик. Всего лишь то, что маг на старости лет все-таки изменил своим принципам и решил обзавестись учеником, вызовет намного меньше вопросов, чем все остальное. Скажу, что старик отправил меня на турнир набираться опыта. Как бы ни сложился сам турнир, такая расстановка не вызовет проблем. Раскидаю всех, как котят, талантливый ученик великого мастера. Сяду в лужу, молодой да зеленый. И плевал я на всех и вся. Мудро. Скрытность старого мага действительно может сослужить тут неплохую службу. Так-то ученики великих чародеев обычно не менее известные персоны, чем сами маги, потому что к ним очень внимательно присматриваются коллеги и конкуренты, а вот в случае с монопахом может и сработать. Почему бы и нет? Собственно, если к нему доступ имели всего 2-3 человека, но безымянный ученик все-таки вызывает некоторые вопросы. Или на них ты тоже плевал? Пожалуй, вы правы. Игра в конспирацию, это, конечно, хорошо, но ситуация меняется. Похоже, пора обзавестись псевдонимом. Мне-то хоть сообщи, а то придут из Рагона интересные новости, а мне догадывайся, где ты набезобразничал, а где, нет, а то знаю я тебя. Передумаешь по дороге, прикинешься помощником виночерпия на их пирушке, и доступ к телу, тем более уже наклюкавшемуся, и вопросов никаких. А я тем временем буду вылавливать талантливую молодежь среди участников турнира. Талантливую молодежь вылавливать всегда полезно, она на дороге не валяется. Ну, по крайней мере, я так сам когда-то думал, пока относил себя к этой группе, а потом понял, что очень даже и валяется. Ну это так, мысли вслух и очередная попытка восстановить попранную справедливость в моем лице. Меня будут звать Маркус, и вам удобно, все-таки наше имя, и тут сойдет. Если что, легко трансформируется под разные обычаи. Замечательно, наконец-то будем знакомы, сеньор Маркус, а то столько общаемся, а до сих пор как-то были не представлены. Сеньор Карло снисходительно улыбнулся. Эта снисходительная улыбка часто появлялась на его лице во время наших разговоров. Все-таки 150 лет разницы, большая величина. Думаю, я вызывал у него что-то вроде отеческих чувств. Все эти заморочки насчет конспирации он проходил уже давно, так что успел ими натешиться и убедиться в их бесполезности. Мои попытки замаскироваться, да и в целом стиль поведения явно напоминали ему его бурную молодость и даже вызывали приступы ностальгии. Ну а я, в свою очередь, желание взять под крылышко и научить уму-разуму. Да я был как бы и не против, учиться было моей целью и желанием, а поучиться у бывшего темного властелина было чему. Бывших темных властелинов не бывает, да уж, но все же думаю, что подобная бестактность с моей стороны, не самое страшное, что случалось в вашей жизни. Можно сказать и так, уж ты-то в курсе некоторых страниц моей биографии. Тем не менее наличие псевдонима действительно все упрощает. Что же касается восстановления попранной справедливости, дай-ка я догадаюсь, тебе вообще не очень хочется вспоминать свою прошлую жизнь. Мягко говоря, может, поначалу ты еще что-то проецировал на собственный опыт, но, как только ты включился в реальную игру, потребности в этом стало все меньше и меньше. Я прав, ХМ. Похоже, да, ответил я после небольшого раздумья. Признаться честно, я даже не обращал внимания на это, хотя раньше был большим любителем порефлексировать. Странно, вы говорите, опираться на опыт. Но ведь как раз на свой опыт я и опирался, выстраивая собственный план по захвату власти в королевстве и все последующие действия, вплоть до нашего знакомства. На знание человеческой психологии, повадках, алчности, страхах. У меня не было учебника по нравам и обычаям этого мира, я опирался на знания о нашем с вами общем мире. Это все так, но заметь, все тобой перечисленное касается глобальных проблем, а я имею в виду тебя лично. Ты часто вспоминал свою семью, друзей, близких, то, как ты учился в школе, не академические знания, там полученные, а сам процесс, вы правы, не часто, именно что мягко говоря, я покачал головой, удивляясь такому открытию, а ведь это именно те вещи, которые и сформировали твой характер, тот самый, который позволил с радостью, да-да, именно с радостью схватиться за возможность стать темным властелином и попытаться уничтожить мир, не обжиться там, не убежать, не попытаться спрятаться среди серой массы, не превратиться в нового мессию, а именно стать темным властелином, и никем иным. Интересно, вы думаете, к этому голос руку приложил? Хорошо звучит, рука голоса, это ж надо до такого додуматься. Ну а кто еще, интересно, если таковые и есть, то я о них понятия не имею, но думаю, что это все же голос. Ты сам меня недавно спрашивал про обычные мирские утехи, это все аспекты одного и того же вопроса, а характер, он тоже подсадной. Все-таки я раньше не особо мечтал о мировом господстве и человеческих жертвоприношениях. А сейчас что, мечтаешь? Сеньор Карло комично поднял бровь. Нет, я вновь покачал головой. Ну вот видишь, цели и средства, разные вещи. Многие их путают, но как раз за тобой я подобных грехов не замечал. А что касается характера, то мне все-таки кажется, что по характеру ведется изначальный отбор кандидатов. Все остальное типа сообразительности, приспосабливаемости и удачливости проверяется уже здесь, на ранних этапах становления. Не зря же мы сюда приходим голыми и беспомощными. Да, задачку вы мне задали. Будет о чем подумать в дороге. Отвлекаться перед схваткой вредно, назидательно сказал мой старший коллега, подняв палец. Ну тогда потом как-нибудь подумаю об этом. Легко согласился я, радуясь возможности выкинуть из головы необычную проблему. Только комплекса самоидентификации мне не хватало. Желаю вам удачи в турнире, сеньор Маркус. Церемонно попрощался со мной сеньор Карло. Спасибо. 3. Путешествие в Рагон прошло без всяких происшествий. Карета с гербом Синдарии в этой части света, может и не была универсальным пропуском и гарантией безопасности, но главный торговый тракт между странами патрулировался хорошо, так что незапланированных приключений нам не светило. Шрам недовольно бухтил всю дорогу. Его недовольство было вызвано не столько изъятием его персоны из общества красоток, обслуживающих скромную обитель сеньора Карла, скажем откровенно, он пользовался большой популярностью у женского пола, сколько заменой этого общества на общество чародеев. Как и большинство вояк, Шрам их весьма недолюбливал, и если к черному грому или тому же сотрясателю он относился с некоторым уважением, все-таки их вмешательство меняло ход войн, то остальных фокусников он презирал как класс. Огненный шар наносит вреда столько же, сколько и одна стрела, а вот пафоса вокруг него создается неимоверное количество. Да и своя обычная заносчивость придворных чародеев не создавала поводов для большой любви и уважения. Видал я пару компаний, которые строились вокруг чародеев. Все они окончились страшными разгромами, потому что эти любители звездочек на мантиях напускали вокруг себя столько мистического дыму, что хоть иди и вешайся от зависти. А как доходило до сражения, все эти чароплеты куда-то таинственным образом исчезали, а потом через полгода возникали опять в каком-нибудь королевстве подальше оттуда, и снова пытались проползти на самый верх со своими сказками. Наглость – это, конечно, второе счастье, но я потерял слишком много друзей, спасая спешные отступления монарших задниц, когда их уникальные военные планы рушились как карточные домики во время урагана, и что, их брали после такого на службу, когда как, все-таки нескольких сволочей посадили на кол, что лично я очень горячо одобряю, некоторые просто прикидываются кем-нибудь другим, остальные красиво валят вину за поражение на глупых монархов, не слушающих их мудрых советов, на глупых генералов, не выполняющих их гениальных приказов, ну и так далее. В плане чародейства монархи не сильно отличаются от деревенских дурачков. Им пыль в глаза пустил, и готово, Они считают тебя тайным владыкой мира. Ну а поскольку амбиции у этих дурачков воистину королевские, то они сразу начинают придумывать гениальные планы, и все начинается сначала. Вот если на троне сидит толковый мужик, ну или хотя бы рядом с троном ошивается хоть один толковый советник, то тут иное дело. Таких гениев быстро ставят на место. Вот только гении такие места стараются обходить стороной. И не только потому, что у таких работодателей хватает ума навести справки о прошлых подвигах такого уникума, но и потому, что у таких королей уже есть свои маги, притом поприличнее. Ну а уж для тех дать по шапке выскочки всегда в радость, и зарвавшегося конкурента на место поставить, и себе цену в глазах монарха поднять. Вон какого орла я одной левой делаю. Когда дело касается собственного престижа и рабочего места, корпоративная этика, как правило, отходит на второй план. Откуда ты таких слов нахватался? Корпоративная этика. Это ж надо придумать. Да от вас и нахватался, босс. Притом именно в этом же смысле. Дружить против всех, хорошо, но своя шкура, это свято. Чародеи в этом плане, отличный пример. Заметьте, победив такого гения, придворный маг, скорее всего, не скажет, что он фуфломит. Он может даже помочь обставить поединок с некоторым шиком, чтобы подчеркнуть свой уровень. Ну а гению только того бывает и надо, и уже в другое королевство он отправляется с такой вот страничкой в биографии. Дескать, победить не победил, уж больно грозен и велик супостат, но молнии летали ого-го, и куча свидетельств в придачу. Маги довольны, первый при работе, а второй при прибавке, да и за первым должок, мало ли когда пригодится еще раз удаль на ровном месте показать, и короли довольны, до первых проблем, о чем упоминалось выше. Вот только во время таких показательных дуэлей частенько несчастные случаи происходят. Всякое случается, а на такие слеты они собираются, не боятся, что их там прихлопнут ненароком. Конечно, а как же иначе, такой шанс задницей покрутить, да и пирушка всегда происходит немалая, а они это дело любят. Вот в основные соревнования они стараются не соваться, там зашибут и не заметят. И получается, что народу собирается много, а соревнований мало. Остальные показывают какие-то фокусы и заготовленные трюки. Так что все это больше напоминает балаган. Совсем фальшивые колдуны стараются на глаза своим коллегам вообще не показываться, выступают снаружи на площадях. Вот если попытаются сунуться во дворец или на арену, башку оторвут в прямом смысле слова. Корпоративная этика. Никто не любит, когда престиж профессии понижают. Ну а развлечение бедноты, это вроде как совсем другая профессия, с высоким чародейством ничего общего не имеющая. Кто все же что-нибудь умеет, хоть и не тянет в фавориты, развлекает уже публику побогаче да поименитее, те ведь тоже представления любят. Получается у таких колдунов получше, и зарабатывают они побольше, стараются найти среди зрителей какого-нибудь покровителя. Очень в ходу грубые шутки над отсутствующими аристократами и всякое такое прочее. Для таких мастеров сбор информации о текущей придворной жизни – хлеб насущный. Выберешь не тот объект для шуток или настроишься не на того покровителя, и все. Пакуй вещички, притом в темпе. Ну и вершина турнира – соревнование метров. Как правило, участвуют 4-5 колдунов, редко больше. Вот там есть на что посмотреть. Кстати, босс, если не секрет, как вы планируете их одолеть? Я не сомневаюсь в ваших способностях, но 5-метровый каменный гигант – это все-таки кое-что. Его молнией или огненным шаром не возьмешь, пробовали уже. Одолеть можно и голема, но проще, его создателя, ведь по правилам турнира он должен там присутствовать. Сеньор Карло обучил меня нескольким очень полезным приемам для встречи с серьезными противниками. Один из них позволяет взять человека за душу. В прямом смысле слова, фокус непростой, прямо скажем, но чрезвычайно эффективный. Для этого необходимо сначала увидеть человека в энергетической проекции. Как бы тебе объяснить? Это как попытаться увидеть ауру человека, только намного глубже. Аура позволяет просто определить наличие магии в человеке или предмете, прикинуть ее силу, тип, ну и так далее. А тут надо разглядеть источник этой силы, не только в человеке, во всем живом. Надо перестать видеть материю и воспринимать только энергию. Но это все только начало. Главное, суметь осуществить захват. В принципе, это смертельное оружие. Ведь его задача, не просто взять существо за душу, но и вырвать ее, с последующим поглощением. Жутковатое заклинание. Защититься от него почти невозможно. Обычные щиты, эффективные от магии, против него бесполезны. Нужны специальные щиты от магии смерти, а как я уже узнал, кроме сеньора Карла и отчасти меня, специалистов по магии смерти в этом мире на данный момент нет. Само создание это заклятие приписывается Фениамину, но мне что-то подсказывает, что оно родом не из этого мира, уж больно оно совершенное. Если проводить аналогию, то оно отличается от местных заклинаний, как мой новый кинжал от обычного кухонного ножа. Ну а каким чудом книга из сожженной библиотеки свергнутого темного властелина оказалась у сеньора Карла, не нашего ума дело. Но это, как ты понимаешь, крайний случай. В облегченной версии это заклятие способно нейтрализовать кого угодно, хоть мага, хоть животное. Голема оно не остановит, тот и так не живой, своей силы у него нет. А вот сотрясателя оно поставит на колени в мгновение ока. Кроме полной нейтрализации заклинание обрывает все магические связи, идущие от колдуна, так что голем рассыплется сам собой. Но это не единственный способ. Кстати, особо баловаться с этим заклинанием мне не стоит. Ведь по легенде я состою в учениках у Черного Грома, а он был специалист в области магии воздуха. Так что буду вовсю молниями швыряться. Мощного разряда Харк тоже не выдержит. Если помнишь, он проиграл магу огня из Сатрази. Тут тот же фокус. А уж разряд я ему обеспечу такой, что Черный Гром будет доволен, даже посмертно. Его же именем Сотрясателя поджарим. А что касается голема, скажем, если бы мы столкнулись с ним на поле боя, когда непонятно, где искать контролирующего его мага, то свалить можно и его. Например, мощным психокинетическим ударом в колено. Не побороть огромную массу камня, а разнести коленную чашечку или то, что у него ее заменяет. Каким бы он магическим ни был, после такого удара он рухнет сам и, скорее всего, развалится из-за своей же собственной массы. Ведь полученный им импульс будет соответствовать его массе, умноженной на скорость в момент соприкосновения с землей. Могу рассчитать точно, если тебе интересно, но, думаю, ты поверишь, что ему хватит. А можно восстановить разрушенный элемент? Теоретически, да. Но для этого фактически придется поднимать голема заново. Я сильно сомневаюсь, что можно провернуть лечение до падения, пока поймешь, что случилось, пока проанализируешь, какие части повреждены, пока прочтешь заклятие. Думаю, что заклинания големов должны быть весьма громоздкими, это сложные энергетические плетения. Короче, голем грохнуться раз 20 успеет, а создавать при таком раскладе нового голема заведомо глупо, огромнейшая энергетическая потеря при нулевой эффективности, раздолбать проще, чем создать, а можно наколдовать так, чтобы он сам мгновенно лечился, наверное, да, но это намного сложнее. Искусство совершенно особого рода. Для такого заклинания энергии надо будет не меньше, чем для создания самого голема. Ведь лечение должно происходить моментально. Посуди сам, постоянная полная диагностика, мгновенное перемещение неопределенного количества материальных предметов, камня или еще чего такого, из чего он сделан. Невероятно сложная комбинация. Ведь речь идет о пятиметровой махине. Тогда уже подавайте в комплект мощнейшие магические щиты, такую куколку без присмотра оставлять не хочется. В итоге, если как следует попотеть, получится на редкость страшная машина войны. Но согласись, будет обидно, если такой исполин навернется в ловчую яму или получит камень из катапульты. Столько трудов псу под хвост, нерационально. Хотя, если когда-нибудь будет много досуга и нечем заняться, попробую создать что-нибудь в таком роде, если б его еще мозгами наделить. Кстати, почему бы и нет, если душу можно вырвать, то, быть может, ее можно и пересадить. Это, конечно, уровень совсем не этого мира, но я ж не про сегодня говорю. Знаешь, меня посетила одна мыслишка. Мне что-то подсказывает, что Харк-сотрясатель как раз сделал специально для турнира такой вот необычный экземпляр. Без мозгов, конечно, но со всеми возможными для его навыка наворотами. Времени у него было много, тащить такую громаду никуда не надо, создавать опять же не в чистом поле, а в родной рабочей лаборатории или мастерской, со всеми возможными усилителями. Думаю, нас ожидает интересный матч. Он наверняка не забыл своего поражения от пламенеющего и жаждет реванша. Не знаю, насколько он рассчитывает на прибытие Черного Грома. В принципе, магически защититься от пламени можно так же, как и от молнии. Думаю, он всю свою силу вложит в щиты, предоставив заранее созданному голему разобраться с противником. Наверняка он также создал какую-нибудь интересную вещицу защитного свойства. Хм, ну посмотрим. Кстати, тот же психокинетический удар весьма эффективен не только против неживых предметов, но и против самих магов. Даже если не убьет, то концентрацию нарушит наверняка. Плюс этих заклинаний в их скорости. Это как быстро дать поддых противнику, поднимающему дубину над головой. Перехватываешь инициативу и выигрываешь время для своего удара. А такими заклинаниями стену замка проломить можно? Можно, если стать почти вплотную. Для таких заклинаний важна дистанция. На большом расстоянии они почти не действуют, и поэтому их редко применяют. Удар распространяется конусовидно, поэтому количество энергии на точку падает соответствующе. Для человека более чем достаточно, а вот для стены уже не то. Так что старую добрую тяжелую стационарную катапульту заменить не так уж и легко. Да и не надо, катапульт наделать можно много, а толковый маг найдет чем заняться на войне. Сам понимаешь, это как использовать элитный отряд специального назначения в качестве заградотряда. Если уж тебе так хочется магически проломить стену замка, то лучше использовать тех же големов, делаются спокойно вдали от горячих точек, до замка дотопают сами, смола и стрелы осажденных им до одного места, так что если у замка нет своих оборонительных машин, серьезного мага, ну или хотя бы крутого вала со рвом, хана стене, речь, разумеется, идет об обычной крепости, а не шедевре фортификационной архитектуры. Вот только для толкового мага стена не самая важная цель. Лично я бы потратил ту же энергию на мероприятия внутри крепости, на какую-нибудь чуму, например, на пожар в самое неподходящее время, на отравление колодца. Может, не так эффектно выглядит, но уж точно максимально эффективно. А с магом огня что? А что с ним? У меня защита от подобных атак поставлена очень серьезная. Я ее чуть ли не с первых дней ставил. Понятно, что его удары будут намного сильнее обычных. Специализация есть специализация, ее со счетов не скинешь. Но сам посуди, массовые удары, накрывающие большую площадь, мне не страшны, а ведь его сила именно в них. Насколько я понял, он изрядно народу на полях поджарил. Сильный концентрированный удар я блокирую, а вот он мой, вряд ли. Захват, так точно нет, да и сильную молнию вряд ли. Предположим, я слишком самоуверен, а он шлифовал именно эту защиту лет 50, тогда точно не пробью. Вот только я еще изрядно наловчился в локальной телепортации, просто увернусь от его огненного удара и зайду с тыла с чем-нибудь оригинальным. Не боишься молний? Получишь льдом. Тоже подарок сеньора Карла, жуткая вещь. И его я применять могу спокойно, оно вполне согласуется с традициями школы ветра, хотя и ближе к воде. Но это спорные теоретические вопросы. А вот сеньор Карло к вопросу подошел более практически и вплел в температурное заклинание элементы все той же магии смерти, значительно повысив пробивающую способность заклятия, так что обычным щитом от температурных заклинаний его не остановишь. Короче, пламенеющего на турнире я опасаюсь меньше. Вот на войне такого противника следовало бы нейтрализовать в первую очередь и любой ценой, иначе наступающие войска рискуют превратиться в обугленные головешки, а с обугленными головешками много не завоюешь. 4. В Рагон мы прибыли под вечер очередного утомительного дня. Кто долго путешествовал в поезде, знает, что тряска очень достает. А если эта тряска усилится в несколько раз, до уровня кареты, громыхающей на колдобинах, а время пути соответственно увеличится за счет снижения скорости, то долгое путешествие в карете не способствует благостному расположению духа. В город нас пропустили без вопросов. Туда и так стекалось множество народу, и королевский герб на карете послужил достаточным поводом для городских стражников не увеличивать и без того большое количество работы. Мы направились прямиком в замок, хотя у меня не раз возникало желание по дороге остановиться и как следует поглядеть по сторонам. В город уже съехалось большое количество разномастных фокусников, и, как бы негативно о них не отзывался Шрам, они были мастерами своего дела, а мастерство я уважал. Всевозможные шпагоглотатели, жонглеры, дышащие огнем и ходящие по углям факиры отрабатывали свои скромные гонорары по полной. Придворных магов бы сюда загнать, на костерок, и шпагой проткнуть, то-то смеху было бы, особенно Шраму бы понравилось. На это все с удовольствием глазели толпы зевак, как местных, так и приезжих. Вовсю шла бойкая уличная торговля. Зазывалы наперебой предлагали самый разнообразный товар, от пирожков с требухой до полного комплекта лад, усиленных магической защитой. У первых охотно покупали, над вторыми беззлобно смеялись. Особой категорией товара были всевозможные магические украшения. Маги, Правда, в них было не на грош, но от блеска этой бижутерии рябило в глазах. Особенно бойко шла торговля там, где в качестве живой витрины использовались молодые сатразийские рабыни. Бижутерия была их единственной одеждой, и хотя ее количество, по моим прикидкам, переваливало за 10 килограммов и прикрывало хрупких изящных девушек примерно как три кольчуги, прохожие с удовольствием раскупали вывешенный товар, лишь бы поглядеть на то, что скрывается под ним. Первая заминка случилась у ворот замка, точнее, у ворот обширной территории вокруг замка, на которой планировалось разместить прибывающих магов. Самих магов, может, можно было бы разместить непосредственно в замке, но только господа придворные маги предпочитали путешествовать с большой свитой и максимально доступным шиком. Ну а поскольку такой выезд случался редко и от того, какое впечатление произведет на других свой маг, зависит престиж державы. Даже скаридные монархи обычно раскошеливались на роскошные эскорты группу придворной поддержки. Короче, тихий и респектабельный центр столицы на время турнира превращался в перенаселенный балаган, готовый взорваться в любую секунду от переизбытка взаимного презрения, амбиций и гнилых понтов. Наша карета на фоне вызолоченных караванов смотрелась более чем убого, но мы все-таки добрались до сановника, ведающего пропуском в престижную зону, хотя мне пришлось пару раз внушить беспредельно наглым кучерам с пассажирами, задравшими свои носы вертикально вверх, что такое понятие, как очередь, следует уважать. Когда нас попытались просто отпихнуть в сторону, не соизволив даже обратить на нас взгляда, я наконец разозлился и внушил панический страх лошадям обнаглевшего эскорта, так что вместо красивого горцевания они были вынуждены гоняться за своими лошадьми по площади и прилегающему к ней парку. Сам встречающий сановник меня изрядно позабавил. Представьте себе молодого человека лет 20, на выразительном лице которого читалась бы смесь откровенной аристократической скуки, вынужденного радушия, полного презрения ко всем окружающим, уверенности в собственном превосходстве и превосходстве фаворита, за которого он болеет, раздражающая его необходимость это превосходство скрывать и восторг от уверенности, что у него это получается. Нахлобучьте на эту физиономию ярко-фиолетовый берет с огромным малиновым пером, затяните в вычурный кафтан тех же цветов, добавьте ботфорты на огромном золоченом каблуке и вывалите на него тележку самоцветов, подобранных явно дальтоником. Думаю, вы поймете, почему к этому чуду в перьях я подходил не с подобающим случаю выражением почтения на лице, а гнусно хихикая. Я мог бы и сдержаться, конечно, но к чему, чего я точно не собирался делать, так это щадить нервы окружающих и беречься от международных скандалов. Кроме самого сановника у ворот было довольно много серьезной стражи. Судя по их лицам, сей сановник достал их хуже собственного начальства, так что они были бы очень не прочь спустить пар при первом же удобном случае, если не на самом виновнике их бед, то хотя бы на ком угодно. Окинув меня мимолетным взглядом, юноша изобразил на своем лице выражение какой-то совсем окончательной оскорбленности. Мало того, что судьба была столь к нему неблагосклонна, что заставила его быть привратником, так в довершение всех бед ему приходится находиться на одной планете с такими помойными отбросами вроде вашего покорного слуги. Мой внешний вид, а я по-прежнему предпочитал носить черный кожаный плащ с глубоким капюшоном и такие же перчатки с сапогами, явно не соответствовал его представлению о магах вообще, и о придворных магах в частности. Намечалась некоторая дилемма. С одной стороны, такой важный придворный, как он, в принципе не мог обратить внимание на подобного деревенщину, ибо сама возможность такой встречи в его голове не укладывалась. С другой стороны, я приближался к нему с таким гнусным выражением лица, игнорировать какое было попросту невозможно. «Уберите это», — томно бросил сановник стражи. Эх, ему надо было быть актером. Выразить столько негативных эмоций в такой короткой фразе надо уметь. Он ведь даже не отдал приказа. Скорее, это было что-то вроде утомленной суфлерской реплики самой судьбе, по оплошности надругавшейся над ним. Четыре стражника направились прямо к нам наперерез. Не говоря ни слова и не предпринимая никаких внешних манипуляций, я заставил стражников взлететь в воздух, аккуратно перевернуться так, чтобы они летели параллельно земле, и столкнуться шлемами между собой, всеми четырьмя сразу. Аккурат над головой утомленного непосильной работой молодого человека раздался мелодичный бом-эм-эм, и стражники дружно рухнули к ногам придворного. Юноша растерянно захлопал глазами, переставая соображать, Что к чему? Я достал из внутреннего кармана свиток с приглашением и молча протянул привратнику. Тот взял его трясущимися руками, развернул, прочитал, и его глаза буквально вылезли из орбит. «Г-г-г, господ Дэддин М.М. Монопепах черный г-г-гром М.», промямлил парень. Он явно был на грани обморока. «Нет, я его ученик. Мастер повелел мне выступить на турнире вместо него. Я надеюсь, мне не надо подтверждать свою квалификацию на право пройти», — я кивнул на лежащих в отключке стражников. «Не надо», — быстро выпалил привратник. «Как вас представить? Господин Маркус, господин Маркус». А дальше, по местной традиции, у каждого чародея, как и у аристократа, было свое прозвище, которое успешно заменяло фамилию. Как и в случае с аристократией, прозвище должно было указывать на род деятельности либо особые заслуги мага. Обычно маги выбирали свои прозвища, исходя из специализации, отсюда всякие пламенеющие и прочее. Но не рассказывать же этому недотепе о собственных подвигах. М.М. Темный странник. Господин Маркус Темный странник, добро пожаловать ко двору Его Величества Рагонада Восхитительного. Его Величество приказал выделить особое место на случай, если ваш знаменитый наставник все-таки соизволит посетить наш турнир. Я полагаю, вы займете его место как официальный представитель могущественной Синдарии. Скажите, а ваша свита? Окончание вопроса повисло в воздухе, так как всю мою свиту представлял собой Шрам, чье рассеченное пополам лицо взирало сейчас на придворного со всей доброжелательностью изголодавшегося волка, склонившегося над ягненком. Сановник вдруг понял, что иногда грубый жилет из некрашенной кожи, небрежно накинутый на внушительный торс, может выглядеть намного внушительнее расшитого золотом камзола, а благородное происхождение далеко не всегда может спасти от превратности судьбы. Кроме того, употребить в отношении Шрама что-нибудь типа «маленькое», «скромное» или что-нибудь в том же духе мешало чувство самосохранения. Оно, чувство, вдруг поняло, что настал его звездный час и жизненное предназначение, а посему заработала на полную катушку. «Это все. Я предпочитаю путешествовать налегке. Будьте добры, организуйте нам сопровождение до места нашего проживания и позаботьтесь, чтобы мы были своевременно осведомлены насчет всех мероприятий. Разумеется, не извольте беспокоиться. Нет, ну может же быть душкой, когда захочет». Через некоторое время мы остались вдвоем в роскошном особняке прямо около королевской резиденции. Слуг в доме не было, этот инвентарь маги, как и прочие сановники, предпочитали возить с собой. Еды и напитков в доме не было также, видимо, по этой же причине. «Может, мне все-таки пойти и оторвать тому попугаю голову?» — задумчиво произнес Шрам, обнаружив, что бар абсолютно пуст. «Думаешь, это он тайком вынес все съестное из этого дома?» «Сомневаюсь, если честно. Хотя картина забавная. Представляешь, как он под покровом ночи выходит из задней калитки, волоча в охапке кучу бутылок и провианта, сзади картинно волочится по земле связка сосисок. Вдруг он спотыкается о камень и оказывается погребенным под нашей едой, да еще и промаринованным в твоих напитках. Вряд ли он вообще хоть когда-нибудь прикасался к неразделанной еде или неналитому вину, этот выкидыш аристократии. Просто руки очень чешутся». Отношение Шрама к аристократии мне известно было давно, и от его отношения к магам отличалось не очень сильно. На войне он с одинаковым удовольствием резал и тех, и других. «Ясно. Знаешь, раз уж все так получилось, может, пошли прогуляемся по городу? Честно говоря, мне больше по душе народные гуляния, чем аристократические сборища. Вот только нам следует дождаться какой-нибудь официально уполномоченной рожи, чтобы узнать, что намечается на ближайшие дни. Не хотелось бы пропустить чего-нибудь важного». Словно подслушав нашу беседу, в дверь вежливо постучали. На пороге оказался вычурный лакей, сообщивший, что господин Маркус Темный Странник приглашается на официальный пир в честь открытия большого магического турнира, который устраивает его величество Рагонад Восхитительный через 3 дня. Лакей также сообщил, что придворный маг Рагонии Харк-сотрясатель желает встретиться со мной завтра на закате, если я не имею возражений. В остальное время мы вольны делать все, что нам угодно, ибо являемся почетными гостями Его Величества. Выслушав эту информацию и поблагодарив лакея, мы покинули наш пустой особняк, а затем, накинув на себя покров незаметности и престижный район города, мы отлично провели время, шатаясь по шумным и оживленным улочкам Рагона. Наелись острых куриных крылышек, запеченных на углях прямо у нас перед носом, и запили их местной разновидностью кваса. Шрам быстро стал городской знаменитостью, с легкостью выиграв соревнования метателей ножей, борцов и фехтовальщиков на тяжелых мечах. В качестве трофеев ему достались какие-то милые безделушки, которые он с гордостью на себя нацепил и носил весь оставшийся вечер как высшие боевые награды. Я сам, недолго думая, влез в соревнования жонглеров и вызвал волну охов и ахов, когда смог управиться с 11 разными предметами сначала двумя руками, потом одной, а потом и вовсе без рук. Потом я поучаствовал в хороводе любителей танцевать на ходулях. Я нахально установил одну ходулю прямо в центре хоровода, забрался на нее, уселся на вертикально стоящую палку, скрестив ноги, и состроил зверскую гримасу раздраженной задумчивости. Взрыв хохота обозначил момент, когда палка согласно моему замыслу треснула посредине и нижний ее конец упал на землю, а верхний остался висеть, как бы застряв сами знаете где. Мое лицо в этот момент приняло особо величественное выражение, что вызвало всеобщее одобрение и восторг. Все-таки местные маги здорово перебарщивают с заносчивостью, так что подобные шутки были восприняты на ура. Следующим делом я отличился среди любителей дышать огнем. Я не просто изрыгал из себя пламя, а заставлял тугие струи огненной стихии извиваться в воздухе, закручиваться спиралями и выписывать предложенные фразы и имена. Выписанные разноцветными огненными буквами слова не всегда были цензурными, но тяжелый готический шрифт придавал им такую внушительность, что желающих оспорить некоторые тезисы не нашлось. В ту ночь было еще много веселья, невинных шалостей и прекрасного отдыха, который так необходим иногда, чтобы полностью развеяться. К тому же подобное времяпрепровождение – отличная прививка от свойственного разнообразным темным властелинам высокомерия, чего бы мне и дальше хотелось по возможности избегать. В свой особняк мы вернулись уже под утро, нагруженные всевозможной снедью, напитками и сувенирами, напоминающими о проделках минувшей ночи, которая наверняка запомнится мне надолго. 5. Я благополучно проспал до самого заката и встал, когда уже было пора отправляться к придворному магу Рогании. Вопреки моим ожиданиям, Харк-сотрясатель встретил меня не в рабочем кабинете или какой-нибудь другой части своих апартаментов, а в роскошной королевской приемной. Не знаю, как он готовился к приему монопаха, да и готовился ли вообще, но мое прибытие его особо не восхитило. Угощать, ну или хотя бы просто радушно встречать меня явно не собирались. Более того, не сказав ни слова, мой гостеприимный хозяин сразу попытался меня просканировать и подчинить себе. Покачав головой, я отбросил его подчиняющее заклятие и вернул его создателю, сопроводив легкой мигренью. Недовольно поморщившись от неудачи, придворный маг наконец соизволил пробурчать нечто, что по логике должно было быть приветствием. Значит, этот старый хрыч все-таки взял ученика, да еще и показал ему пару фокусов. Чем это интересно, ты его зацепил? И как? Последний вопрос был задан настолько требовательным и нетерпеливым тоном, что создавалось впечатление, что Харк уже благополучно забыл о недавней неудаче подчинить меня и действовал согласно первоначально разработанному плану, сначала подчинить, а потом допросить. Несмотря на то, что мне до сих пор не предложили сесть, я спокойно прошел к имеющемуся в наличии пустому креслу и уселся напротив мага. Я продолжал хранить молчание, не упертое молчание пленника, а сытое молчание хищника, наблюдая быстро растущее раздражение моего собеседника. «Ты собираешься отвечать на вопрос, юнец?» Наконец взорвался колдун. Выглядело это довольно забавно. Маг резко подался вперед, и от этого движения его рыжая борода растрепалась, полы рыжего халата распахнулись, приоткрыв увешанную ожерельями грудь. Получился такой небольшой рыжий взрывчик. «У вас есть вопросы?» «Я весь внимание», — произнес я максимально заинтересованным тоном. Намечалась потеха. Маг, впрочем, моего энтузиазма явно не разделял. «Да как ты смеешь издеваться надо мной, слизняк? Думаешь, спрятался за спину грома, так стал повелителем мира? Так я тебя огорчу?» «Не стал. Я тебя очень сильно огорчу, и учительская защитка тебе не поможет, вот увидишь», — бушевал рыжий смерчик. Вообще маг был довольно грузным мужчиной, и назвать его маленьким было затруднительно, но его истеричная реакция на происходящее здорово его преуменьшала и делала каким-то незначительным.